Матерь Агни-йоги. Перенося себя в будущее, порываем нити, связующие нас с нашими прошлыми несовершенствами. Учитель говорит и настаивает на всемерном перенесении сознания в будущее. Это и значит жить в будущем. Именно надо почувствовать его живую пульсацию. Не отвлеченное представление, но живая пульсация жизни, касание огненной энергии из сфер высшего мира, ведь будущее – это высшая ступень того настоящего, которое уже есть, но которое еще подлежит воплощению в видимые формы плотного мира. Порадуемся великой возможности человеческого духа утверждать это будущее в настоящем.